6, глава 7. Нарада и Ангира наставляют Читракету. Текст 6. Бхутани бхутешам. Бхутар бхутани бхутешам. Бхутар бхутани бхутешам. Сриджатьявати хантича. Сриджатьявати хантича. Атма сриштайр асватантрайр. Атма сриштайр асватантрайр. Анна пикшопи балават. Анна пикшопи балават. Бхутай творит, повелитель всего сущего, не очень интересуется этим временным космическим мирозданием. И тем не менее, подобно тому, как дитя иногда строит песочные замки, которые ему не нужны, Верховный Господь, чья власть простирается на все сущее, творит, хранит и уничтожает все в этом бренном мире, хотя сам не нуждается в этом. Он творит, побуждая отца зачать ребенка, хранит, побуждая правителей заботиться о подданных и уничтожает, посылая змей и других носителей смерти. Его орудия творения, поддержания и уничтожения не могут ничего сделать самостоятельно, но, находясь во власти иллюзорной энергии, мнят себя творцами, хранителями и разрушителями. Комментарий. И его божественной милости Шри Шримада Чхебхактивиданты с вами Прабхупада. Никто не способен самостоятельно творить, хранить или уничтожать. Поэтому в Бхагавад-гите 3.27 говорится: «Пракритти криямани гунай кармани сарвашаха аханкара вимутхатма картахам ити маньяте». Вечная душа, находясь во власти гун материальной природы, считает себя совершающей действия, которые на самом деле – совершают материальные гуны природы. Покорная воле Верховной Личности Бога, материальная природа Пракрити побуждает живые существа творить, хранить или разрушать, в зависимости от влияния на них разных гун природы. Но поскольку живое существо ничего не знает ни о Верховном Господе, ни о послушной ему материальной энергии, ему кажется, что оно действует самостоятельно. В действительности это не так. Осознавая себя орудием в руках Господа, каждый должен просто повиноваться его воле. Царящий в современном обществе хаос вызван невежеством правителей, которые забыли о том, что обязаны своим положением Верховной Личности Бога. Поскольку они получили свою власть от Господа, их долг на практике следовать воле Господа. Воля Господа изложено в Бхагавад-гите, поэтому каждый, выполняющий те или иные обязанности по созиданию, поддержанию или уничтожению, обязан прислушиваться к наставлениям того, кто определил им этот род занятий – Верховной Личности, и следовать им в своей жизни. Только тогда люди смогут жить в счастье и согласии.